Часть пятая. «Одолжение», — ответил он мне так, словно ему требовалось сказать это вслух самому себе, чтобы поверить. Повисла пауза. Я неправильно поняла его в ту первую ночь, когда отдала ему Луна и предполагала, что он должен быть мне благодарен. «Да». Я постаралась, чтобы мой голос звучал уверенно. «Сначала мне нужно объясниться. Неформалы предложили мне присоединиться к их команде. Я согласилась». Его реакция была почти незаметной. Его подбородок чуть приподнялся, он немного сместил центр тяжести и сжал алебарду своими бронированными рукавицами так, что я услышала слабый скрежет металла по металлу. «Думаю, тебе стоит объясниться, и быстро», — произнес он спокойным голосом, но, глядя на него, мне хотелось сейчас же сбежать. Я сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Я думала о нашем разговоре в прошлое воскресенье. Мне показалось странным, что вы смогли так быстро принять мои слова о том, что я не злодей. Я угадаю, если предположу, что у вас есть детектор лжи, встроенный в шлем, или что-то еще, что выполняет ту же функцию». Он не спешил с ответом. Прошло несколько секунд, прежде чем он сказал мне: «Детектор лжи можно обмануть. Даже мой». «Ладно. Просто сообщите мне, если ваше устройство или инстинкты подадут сигнал, что я вам лгу. Я была на стороне хороших парней, и я там остаюсь. Я присоединилась к неформалам из-за того, что вы сказали, что не можете получить необходимую информацию по этой команде. Сейчас я знаю их лица, имена, которые они используют, я неплохо представляю, какими способностями они обладают, и я знаю, где они живут». Он заметно расслабился, щелкнул древком алебарды за своей спиной, и оружие оказалось закреплено в ножнах. «Если это так, ты окажешь нам большую услугу. Ты собираешься пойти в штаб-квартиру протектората и сообщить эту информацию нашей команде?» Мое сердце забилось чаще. Встреча с местными членами протектората, с мисс ополчением, триумфом, скоростью, храбрецом, огнем и батареей. Я представила их реакцию на мои сведения, на мой рассказ о драке с сукой и, возможно, на рассказ о сражении с Луном, если оружейник не будет возражать. А я, в свою очередь, смогу услышать их истории. «Я не могу». «Почему?» Его ответ был быстрым, он почти перебил меня. Его тон и поза мгновенно снова стали враждебными. Я была рада, что он не держал в руке алебарду, иначе в этот момент он, наверное, направил бы ее на меня. «Мне нужно выяснить для вас кое-что еще», — сказала я, поднимая руки в жесте капитуляции. «Мне нужно было узнать, кто их босс. Я не могла сказать оружейнику об этом. Чем меньше он знает, тем меньше вероятность того, что сплетница пронюхает, что я рассказала ему. По крайней мере, надеялась, что это так». «Тогда расскажи мне, что знаешь, затем иди и узнай остальное». «Я не могу», — ответила я во второй раз за 10 секунд, ненавидя себя за это. «Тебе лучше иметь для этого веские основания. Или я притащу тебя в штаб-квартиру, и мы посмотрим, насколько хорошо ты изворачиваешься, когда будешь стоять перед всей командой». Это было бы катастрофой. Я с трудом сглотнула. «Что если я скажу вам, что в штаб-квартире есть шпион? На это утверждение сработает мой детектор лжи. Попробуй придумать другое объяснение». Я закусила губу. Я надеялась, что если сформулировать фразу в виде вопроса, детектор не сработает. «Есть кое-что, что равносильно наличию шпиона в ваших рядах». «По большей части правда. И что же это?» «Если я уточню, они узнают, что я вам об этом сказала. Уже придя сюда, я сильно рискую». Если просочатся сведения о том, как работает сила Лизы, я была почти уверена, что она узнает. Несколько долгих секунд он смотрел на меня. «Та девушка. Сплетница». Оружейник пришел к этому выводу самостоятельно. Я надеялась, что этого достаточно, чтобы не позволить сплетнице узнать о моей причастности. И все же... черт! Несколько долгих мгновений он смотрел в сторону штаб-квартиры протектората. Не глядя на меня, он спросил: «Ты не готова предоставить нам никакой конкретной информации? Зачем ты меня позвала?» «Они что-то планируют. Им нужна моя помощь. Я уверена, что если помогу им в этом деле, ну, может, максимум еще раз или два, то смогу раздобыть важные сведения, и вы наверняка схватите этих ребят». Он не ответил, и тогда я попросил об одолжении. «Мне нужно быть уверенной, что если дела пойдут совсем плохо... Или если мне придется саботировать их план, вы вытащите мою задницу из огня и спасете меня от тюрьмы». «Что они планируют?» «Я не могу сказать», — призналась я. «Если я скажу ему, Лиза может узнать, что я сдала команду по каким-нибудь изменениям, дополнительной охране или чему-то еще. Однако, как бы ни было оправдано мое молчание, я видела, что оружейник все больше раздражается. «Это убийство? Кто-то пострадает?» «Нет», — сказала я. «Уверена, что среди обычных горожан пострадавших не будет. Если только ситуация не выйдет из-под контроля, а это я надеюсь предотвратить». Он нахмурился, затем прекратил смотреть в окно, устремив взгляд прямо на меня. Я не собираюсь обеспечивать тебе никакую защиту. Я сжала обе руки в кулаки. Это единственное, что мне от вас нужно. И вы их захватите. Ты глупая девчонка, сказал оружейник. Он дал мне время, чтобы осознать смысл его слов. Он не дал мне шанса оправдаться. Повысив голос, он набросился на меня. Ты просишь моего разрешения участвовать в совершении крупного преступления. Судя по всему, намечается что-то серьезное, иначе бы ты ко мне не обратилась. Ты хочешь, чтобы я смотрел, как ты играешь в свою маленькую шпионскую игру с бандой, в которой есть двое убийц? Двое? Я могла поверить, что, возможно, Рэйчел кого-то убила. Скорее всего, это было непредумышленное убийство. Но кто-то еще? Широко раскрыв глаза, я спросила. «Кто?» Я не успела закончить вопрос. Оружейник перебил меня. Я закрыла рот и стала слушать. «Ты считаешь себя умной?» «В реальном мире полицейские под прикрытием имеют поддержку. У них есть те, кому они могут сообщить собранную информацию, кто-то, кто постоянно их страхует. А ты? Ты просто шестиклассница с манией величия». «Я не шестиклассница». «Ну ладно». Он скрестил руки на груди. «Признаю ошибку по всем статьям». Его голос был полон сарказма. Я возразила. «Если бы у меня действительно была поддержка или что-то подобное, они бы точно узнали. Мой подход — единственное, что может сработать. Используйте свой детектор лжи, и вы убедитесь, что я говорю правду». «Я знаю лишь то, что ты считаешь это правдой. Но это не значит, что это абсолютная истина». Из-за того, что я слышала эти слова от оружейника, мне было в разы труднее их принять. Я открыла рот, но мой разум не мог сформулировать убедительный ответ. Я снова его закрыла. «Прекрати этот фарс, девочка-букашка, прежде чем ты откусишь больше, чем сможешь проглотить. Расскажи все, что тебе известно прямо сейчас, и иди домой. Мне наплевать, спрячешь ли ты свой костюм подальше или пожелаешь стать членом стражи, но не действуй в одиночку. Это мой совет». Это меня уязвило. Я попыталась убедить его еще раз. «Я отдала вам Луна, и вы записали его на свой счет. Вы можете оказать мне ответную услугу?» «Ты отдала мне умирающего!» Проревел оружейник, напугав меня. «Вот что записали на мой счет. Меня на 2 дня отстранили от командования, на 2 дня конфисковали мою алебарду и броню. Меня допрашивали, все мое оборудование разобрали и проверили. И все из-за того, что ты не смогла отказать себе в удовольствии отравить этого человека почти смертельные дозы разных ядов». Его отношение с самого начала этой встречи было враждебным. Сейчас я поняла причину, но я стояла на своем. «Это не моя ошибка», — сказала я оружейнику. Мой голос был напряжен от гнева. Я дала волю подозрениям, которые крутились на краю моего сознания с тех пор, как я услышала о госпитализации Луна. «Я не вводила ему смертельные дозы яда. Предполагаю, что причина в транквилизаторах, которыми вы его накачали. Они блокировали его способность к регенерации, и именно это стало причиной такого разрушительного воздействия яда». Мы прожигали друг друга настолько яростными взглядами, насколько это было возможно, когда люди не могут видеть глаза друг друга. Однако было нетрудно представить выражение его лица. «Если ты свяжешься со мной снова, тебе лучше быть готовой ответить на каждый вопрос, который у меня возникнет. Кроме того, я не буду потворствовать тому, во что ты пытаешься меня втянуть. Ты будешь сама по себе». Я была бы рада немедленно свалить отсюда или высказать собственный гневный ответ, но было еще кое-что, что мне от него было нужно. Я предполагала, что если он согласится на мое предложение, я попрошу его о последней самой маленькой услуге. Но сейчас я оказалась в ситуации, когда приходится просить об одолжении у того, кому хочется врезать по морде. Я сделала паузу, пытаясь подобрать слова. «Прошу вас, пожалуйста, не говорите никому о том, что мы встречались сегодня вечером. Никаких отчетов на бумаге или компьютере. Ведите себя как обычно, как будто сегодняшней встречи не было. И я ничего вам не говорила. Я знаю, что не могу заставить вас. У меня нет ничего, что можно было бы предложить взамен, кроме информации, которую надеюсь получить. Но если они узнают, что я встречалась с вами, мои дела будут плохи. Ты сама заварила эту кашу, теперь расхлебывай». «Нет». Я покачала головой в ярости от того, что он был таким ослом. Мои кулаки сжались. «Не играйте со мной. Вы, возможно, не согласны с тем, что я делаю, но я затеяла все это потому, что хотела вам помочь. Меньше, что вы можете сделать, не мешать мне. Иначе я окажусь в больнице или морге лишь потому, что вы так боитесь запятнать свою чёртову репутацию». Я пожалела о своих словах, как только произнесла их, но едва ли я могла взять их обратно. «Хорошо», — решил он. «Можешь идти». Его последние слова были грязным ходом, потому что если бы я послушалась, значит, я выполнила бы его приказ, а если бы я не послушала его, то выглядело бы плохо. Однако если и была какая-то польза от издевательств, которые мне довелось вынести в школе, так это то, что и надев костюм, я вполне могла игнорировать мелкие подначки хулиганов и прочих придурков. Я ушла и больше не думала об этом. Я была в бешенстве. и было намного легче злиться на оружейника, чем на себя. Все прошло не так, как я планировала. Я даже не знала, было ли его «хорошо» обещанием сделать, как я просила, или я окажусь по уши в дерьме, когда в следующий раз встречусь с неформалами. У меня было два пути. Я могла отказаться от своего плана и спрятать костюм, как говорил оружейник, или могла выполнить свою тайную миссию и доказать, что он не прав. Да пошел он нахуй. Я собираюсь ограбить тот банк, я завоюю доверие неформалов и узнаю, кто всем заправляет, а затем я передам информацию по назначению. Я обращусь к мисс ополчения, не к оружейнику».